Глава 12. Аня. Жизнь научила меня многому. Я никогда и ни на кого не надеялась, не ждала ничьей помощи. Я просто знала, что ее никогда и ни от кого не будет. Родители, правда, не всегда пили, но мы всегда жили в нищете, сколько себя помню. И видела много таких семей вокруг и детей, что росли в подобных условиях. И не хотела я такой жизни, не хотела стать продолжательницей традиций своих родителей, и для Маши хотела другого будущего. После Маши мать родила еще одного ребенка, мальчика, мертворожденного. Она уже до беременности пила, а после, как родила его мертвого, так и вовсе будто умом тронулась. Отец – это вообще отдельный разговор. Я за последние годы ни дня не видела его трезвым. Алкоголь опустил и превратил их в животных. И главное, на эту пакость, проклятый алкоголь, им всегда хватало денег. Он стимулировал их работать и искать заработок. Ни Маша, ни я, а вот такие низменные радости и потребности. Поэтому я, как та лягушка, попавшая в кувшин с молоком, собиралась барахтаться до последнего. А там будь что будет. Наверное, я тоже немного тронулась умом, но у меня внутри были равнодушие и пустота. А еще капелька облегчения, что родителей больше не стало. И какое-то горькое сожаление, ведь они не всегда такими были, а по своей глупости погорели и чуть нас с Машей на тот свет не забрали. У меня в груди было очень тяжело, и я сильно переживала за сестру и наше будущее. Я рано познала взрослую жизнь, ее законы и обратную сторону. И если бы не Игорь, то Машу у меня уже забрали, потому что его договоренности с опекой и подготовка всех документов решались денежным путем. Если бы не он, я бы и родителей не смогла похоронить в такие короткие сроки. Во всей этой ситуации с предложением Соломона меня смущало лишь одно – это Маша и ее привязанность к мужчине. Пока я лежала в больнице, они успели поладить и сблизиться, да и Маша бы не смогла потянуться к плохому человеку. Слишком она добрая и открытая девочка, и если человек плохой, остро это чувствовала и замыкалась в себе. Как только видела отца, так и начинала плакать от страха. А тот как будто издевался над ней и пьяный доводил ребенка сильнее. Мы потому прятались от них, от греха подальше. А то он в последнее время руки принялся распускать. Я все боялась, что до беды все это дойти могло, что в итоге и произошло. Я не спала почти всю ночь. Слушала, как шумел ветер в деревьях, гладила голову и спинку Маши и думала. Думала о том, что согласилась в первую очередь ради нее, потому что нам некуда идти. Даже соседи и те не пришли узнать, что с нами и как после пожара. Что за нелюди? Обычно в маленьких поселках все друг друга поддерживают, а тут... Хотя какое может быть отношение к девочкам, дочерям алкашей, из-за которых чуть не погорел поселок? Я поэтому не хотела оставаться больше в рыбачьем. Тем более я никуда не поступила, а Маше нужно в школу идти. А жить, а кушать на что? Даже одежды толком не было. Спасибо, Игорь об этом позаботился. Нет, я не собиралась таким образом перекладывать всю ответственность за нас с Машей на плечи Соломона. Но одной мне сейчас не выкарабкаться, и я отчетливо это понимала. У меня даже вариантов других не было, как откинуть все сомнения и воспользоваться предоставленным шансом. Главное, у моей девочки все будет хорошо. Она пойдет учиться в школу, будет хорошо питаться, и я, возможно, устроюсь куда-то на работу. Потихоньку окрепнем, встанем на ноги и уйдем от Соломона, чтобы не быть для него обузой и не мешать его личной жизни. А там, глядишь, и время пролетит, и я попробую еще раз поступить куда-нибудь. А моей решимости и запала уж точно хватит, чтобы не опустить руки. Вчера вечером Игорь сообщил, что ближе к обеду мы уедем в Москву. После этого заявления я глаз ночью не сомкнула, а утром сходила на пристань и окинула печальным взглядом привычное место. Да, мне было очень тяжело уезжать из поселка и отправляться в неизвестность, в совсем другой мир. Но разве были у меня другие варианты? Обычно трудности не только приносят много душевных терзаний и мук, но и закаляют, делают сильнее. Зачем-то эти испытания были посланы для меня свыше. Значит, я должна была их преодолеть. У сестры больше никого не осталось, кроме меня, и я не хотела подвести ожидания и чувства маленького и любимого человека. «Аня, пожалуйста, пойдем поищем пуховика. Мы уже собирались уезжать». «Пойдем», — согласилась я, окидывая взглядом нашу комнату. Все вещи уместились в один большой пакет. «Пуховик и вчера не приходил», — сказала Маша дрогнувшим голосом, и я подошла к сестре и обняла ее за плечи. Чертяка и здесь повадился к нам ходить. Еще накануне я сказала Маше, что мы уедем вместе с Игорем в город, и сестра тут же принялась уговаривать меня и Игоря взять с собой пуховика. Но ведь он лесной кот, дикий, он не сможет жить в городе. Ему нужна воля и простор, и... вешать на Игоря еще одного иждивенца? Нас с Машей было достаточно. Но это все понимала я. А как было втолковать маленькой девочке, которая внезапно решила, что предает дружбу с котом, оставляя его здесь одного? «Аня, а он точно не будет по мне скучать?» — серьезно спросила Маша, видя, что меня не трогают ее слезы и уговоры. Трогали на самом деле, но виду показывать не хотела, чтобы Маша еще сильнее не переживала. Конечно, животина привязалась к нам и продолжит ходить к дому, в котором больше никто не будет жить. Но что я могла сделать в этой ситуации? У меня и так сердце болело за все, еще теперь вот из-за переживания Маши, что она бросает друга. Жалко было кота и, в общем, страшно уезжать. Но я уже все решила, и назад дороги не было. «Маша, ну ты погляди, какое здесь для него раздолье. Скучать он точно не будет, и ведь не каждый день он приходил к тебе». «Ну и что? Мне жалко пуховика. У меня ты и дядя Игорь, а он один останется». Маша расстроенно села на диван и опустила личико. «Пошли!» Я схватила Машу за руку и повела на улицу. Если честно, я и сама хотела увидеть напоследок кота. Не знаю почему, но просто, правильно так было. Попрощаться с последним живым существом, которому мы были небезразличны. Игорь возился на улице с автомобилем. Я не мешала ему и сама сегодня сменила повязку на руке. С одной руки так и вовсе уже сняла бинты. Кожа заживала не быстро, но боли и дискомфорта я практически уже не ощущала. В скором времени я надеялась, что смогу пользоваться руками в привычном для меня ритме. Правда, на правой руке, на запястье, останутся, вероятнее всего, шрамы. Той самой руке, которой я тянулась к матери. «Вы куда?» – спросил Игорь, заметив, как мы уверенно вышли из двора. «Маша хочет попрощаться с пуховиком». Игорь стоял в одной майке на улице, хотя погода была уже не сильно теплая. Его лоб слегка блестел от пота, лицо чистое и красивое слегка покраснело. Он вчера побрился и перестал быть похожим на... В общем, преобразился и как будто сбросил лет 10, не меньше. «Я не видел его со вчерашнего утра». Игорь мыл машину, протирал тряпкой капот и фары и тоже смотрел на меня. После того разговора я почему-то стала смущаться его взглядов и... пока не представляла, как буду жить со взрослым мужчиной у него дома. Тяжело вздохнув и ничего не ответив, я отвернулась от Соломона, взяла Машу за руку и пошла в сторону леса, туда, где чаще всего видела пуховика. На все про все было не так уж много времени, и если его не будет там, придется уезжать, не попрощавшись. Маша горько заплакала, когда пуховика нигде не оказалось, и у меня на сердце кошки заскребли. Как символично! Да, кошки с огромными когтями, как у пуховика. И надо же было придумать его так назвать. Ну что за чертяка? Не мог он, видите ли, выйти из укрытия. Ведь когда нужно, появлялся тут как тут. Даже на пожаре и там был. Маша мне рассказывала, что пришел и терся об ноги Игоря, будто благодарил того, что спас меня. Маша плакала, и мне самой захотелось пустить слезу. Мы вернулись к Игорю, он уже складывал вещи в машину. Я решила, что в дом возвращаться не буду. Пакет наш с вещами он уже вынес и поставил на заднее сиденье. Документы и небольшие сбережения лежали там же. Маша обняла меня и, уткнувшись лицом в ноги, стояла так какое-то время. Ее плечики подрагивали, я гладила сестру по голове, понимая все ее переживания и боль. Игорь вынес Вольку, огромного мишку, что подарил сестре, и посадил игрушку на заднее сиденье. «Ну что, поехали?» – спросил он, окинув нас взглядом. Маша подняла заплаканное личико и кивнула. «Пуховик!» Она опустила глаза, и я вместе с ней, когда почувствовала, как кто-то трется об наши ноги. Маша бросилась к коту и обняла того. Поднять его на руки у нее, наверное, не хватило бы сил. Он распушил хвост и с важным видом стоял возле нас. И где был все это время? Или нарочно прятался и ждал до последнего? Может, тоже не любил долгие прощания? Зажмурил глаза и громко замурчал, когда Маша принялась его гладить. Игорь с доброй ухмылкой на лице наблюдал за этой картиной. Интересно, о чем он думал и почему так трепетно относился к Маше? «Пуховик, я уезжаю и не знаю, когда вернусь. Но ты дождись меня», – тихо просила Маша. «А вдруг ты передумаешь и захочешь в город?» Она теребила его за шерстку, а я только сейчас подумала, что она с котом прощалась трепетнее, нежели с родителями. От проведенных параллелей улыбка сползла с моего лица, и я покачала головой, отмахиваясь от грустных воспоминаний. Иной раз поведение и мысли Маши не поддавались никакой логике. «Я буду скучать!» Она снова обняла кота, а потом решительно выпрямилась и молча забралась в машину. Мы переглянулись с Игорем, и он, пожав плечами, тоже забрался в машину на водительское место. А я опустилась на корточки, погладила кота, глотая ком в горле. На глаза почему-то навернулись слезы. «Прощай, пуховик!» – тихо сказала я, перебирая пальцами жесткую шерстку кота, и поднялась. Смахнула слезы и забралась в автомобиль к Маше.